смысл жить? Что ты там изобретаешь? Хочу сделать что-нибудь полезное и осмысленное. Готовлю запуск баллистической коровы. Чего-чего? Представляю себе, насколько такое действо будет осмысленно и на какую цель направлен запуск. Для начала на ближайший университет. Это почему же так? Потому что там изготавливают таких бесполезных умников, как ты. Это твоя затея прежде всего бесполезна, потому как абсурдна и неосуществима. Ошибаешься. У нас в пространстве вариантов любые миссии выполнимы. После того, как я сделаю последний отсчет, моя корова замычит, поднимет вой, хлынет на берег пустой. Нет, что-то я не то говорю. В общем, с устрашающим мычанием она взовьется в небо и полетит, раскинув копыта к назначенной цели. Она станет долго кружить над университетским городком, забрасывая его бомбами, а глупые умники будут в панике разбегаться. Потом, набрав высоты, она на бреющем полете протаранит рогами это никчемное заведение и превратит его в руины. Так будет положено начало тотальной войны против всего научного, логичного и целесообразного. Я создам еще много баллистических и крылатых коров, и все учебные забегаловки будут полностью уничтожены, и тогда в мире воцарится первобытная дикость, спокойствие и блаженство. Не надо будет ходить ни на учебу, ни на работу, потому что чем больше человек всего придумывает и изобретает, тем больше ему приходится работать и учиться. Разве не так? А теперь нам останется только прыгать, играть и смеяться. Хорошо, давай поиграем. Если моя считалка выпадет на тебя, запуск баллистической коровы отменяется, окей? Ладно, давай. Раз, два, три, четыре. Меня грамоте учили ни читать, ни писать, только по полю скакать. Я скакал, себе ноженьку сломал. Меня мама увидала и за доктором послала. Доктор едет на свинье, балалайка на спине. Тирлим-бом, тирлим-бом, мы и лечим, и поем. Увидал мой жалкий вид, говорите, где болит. Вот что значит не читать, арифметики не знать. Ну давайте полечу, побринчу, пощекочу. 3 копейки заплатите, вы здоровы, поводите. Все, ты проиграла. Жулик, ты все заранее просчитал. Потому что учиться надо, лентяйка.